Легко, как юноша, старик поднялся и пошел к выходу, и Степан последовал за ним. Он не знал толком, что им двигало. Любопытство, желание понять, страх остаться ночью в этой хижине наедине со своими сомнениями. Наверное, все это вместе еще непонятное ощущение уверенности, исходящее от старца. Иногда встречаются люди, рядом с которыми все наши опасения кажутся мелкими, не заслуживающими внимания. Сейрос был таким человеком. Он не называл свое имя, но Степан почему-то знал, что его зовут Сейрос, и не сомневался, что это так и есть. Они вышли из хижины, солнце уже зашло. Оно зашло слишком поздно, и над горизонтом разгоралась зеленоватая заря. На ее изумрудном фоне сверкали белые великаны далеких снежных вершин. Пустыня осталась на востоке, и здесь начиналась какая-то другая страна. Поднимался холодный западный ветер. Степан ощутил его прохладное дыхание на своей коже и на мгновение задержался. Кажется, он напрасно оставил в пустыне все свои вещи. «Нет», — сказал Сейрос, — «одежда тебе не нужна. Достаточно представить теплый меховой плащ». Волны тепла идут по рукам вверх, обтекают спину, грудь. «Ты их чувствуешь?» Степан молчал. Он видел на себе этот плащ, надежный, плотный. От него шло тепло, сначала по рукам, потом оно обтекало грудь, спину, все его тело. К своему удивлению, он почувствовал это тепло. И с этой минуты началось его обучение науке воина иных, чуждых нашему миру пространств. Хотя сам Степан все еще не подозревал об этом. Глава 4. Казалось, время остановилось. Степан не смог бы теперь сказать, сколько дней прошло с того момента, как он вынужден был остаться у Сейроса. Дважды он пытался уйти. Один раз в пустыню, другой раз в сторону гор. Никто не держал его, никто не преследовал. Но вокруг на несколько дней пути не было ни дорог, ни жилья, ни следа человека. Измученный и унижен, он был вынужден вновь возвращаться к хижине и не слышал от Сейроса ни слова упрека за свое долгое отсутствие. Лишь легкая усмешка да неизменная маисовая лепешка на столе, честно поделенная на двоих. До сих пор он так и не смог понять, какая роль предназначалась Сейросу в его судьбе. Кто он, его страж? Враг или человек, волею обстоятельств, оказавшийся в таком же положении, как и сам Степан? Постепенно исподволь приближалось время откровенного разговора. Давно уже Степан понял, что внешность Сейроса обманчива, что старец знает многие из тайн, плотным кольцом окруживших Степана, парализовавших рассудок и волю. Сейрос далеко не всегда отвечал на вопросы, но если уж говорил, то говорил только правду. В этом Степан убеждался не раз. И он, наконец, услышал ответ. «Ты ведь и сам уже почти все понял». «Другое время», — заледеневшими губами произнес Степан. Сейрос отрицательно качнул головой. «Здесь вообще другой мир, иная фаза. Он существует одновременно с вашим в одном пространстве, но у него собственная судьба. Когда-то оба эти мира составляли одно целое, но сотни лет назад в твоем мире победили испанцы. Здесь ацтеки, и миры разошлись, как путники расходятся на развилке дорог». «Это невозможно. Этого просто не может быть». «Может». «Случиться может все, что человек способен вообразить, и даже значительно больше». «Но как я попал сюда?» «Ты подписал договор с теми, кому подвластно многое. Теперь ты принадлежишь им. Они решили сделать из тебя воина и поручили это мне». «Но я же не знал...» «Когда подписываешь такой договор, никогда не знаешь, чем это кончится. Погонишься за легкой удачей, и вдруг окажешься в чужих пространствах». «Я хочу немногого, хочу вернуться, забыть обо всем, жить обычной жизнью, такой, как живут сейчас мои друзья-сверстники, те, кто остался. А вот это невозможно. Есть дороги, которые мы выбираем, а есть те, которые выбирают нас и ведут в одну сторону». И только теперь, не раньше, Степан начал понимать, что случилось. Холод чужих пространств постепенно и неотвратимо проникал в него, замораживая мысли и чувства. И среди этого все расширяющегося ледяного круга оставалась одна единственная горячая точка. чувство ненависти к тем, кто проделал с ним эту подлую штуку. Он все еще не верил до конца. Нельзя было в это поверить и сохранить рассудок. Он потерял самое главное – свободу выбора. И теперь его судьба. Вся его жизнь зависели только от чужой воли. Он ступил на дорогу без возврата. Но Сейрос отрицательно качнул головой и ответил на его мысли. «Человек до той поры остается собой, пока в нем не исчезает хотя бы желание к сопротивлению. Но ты слишком много говоришь, вместо того, чтобы действовать. Возможно, в конце концов, ты все-таки станешь рабом, а не воином». Степан вскочил и тут же сдержался, вспомнив наставление Сейроса. Он спросил уже почти спокойно. «Что я должен делать?» «Учиться искусству воина и постепенно набирать силу».